Неделя пятая. Составляйте списки своих дел. Направление. Стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Один из секретов того, как успеть сделать больше, составлять список дел на каждый день, иметь его перед глазами и руководствоваться им. Жан де Ла Фонтен. Перемена этой недели может показаться чересчур простой. Но составление списков дел, которые вы собираетесь завершить сегодня, на этой неделе, в этом году, чрезвычайно полезно, чтобы избежать стресса, повысить производительность и ощутить счастье. Когда мы пытаемся запомнить все дела, которые нам предстоит переделать в обозримое время, это зачастую превращается в дополнительную стрессовую нагрузку. Но если мы переносим список дел на бумагу, то снимаем с себя бремя опасений, что можем что-то забыть и заплатить за это высокую цену. Как утверждает Соня Любомирски, доктор философии и автор бестселлера «Психология счастья», человек способен одновременно удержать в памяти 7-9 предстоящих дел. Составление списка позволяет высвободить мыслительные ресурсы для анализа, расстановки акцентов и даже привлечения внешних возможностей, чтобы достичь максимального результата. Составление и выполнение списков дел дает нам видимую картину того, что необходимо сделать. При этом мы получаем возможность рассортировать и структурировать кажущуюся неподъемной гору стоящих перед нами задач. При использовании списков мы можем не брать на себя ответственность за одновременное решение нескольких задач. Из следующей главы вы узнаете, что попытки выполнять одновременно несколько задач могут негативно влиять на производительность. Но мы можем сосредоточиться на самой актуальной из них и добиться максимальной эффективности. Если мы еще и грамотно распределяем свои задачи по времени, то можем сосредоточиться на первоочередных проблемах. Когда мы завершаем дело и вычеркиваем его из списка как выполненное, то испытываем чувство вознаграждения. Мы ощущаем себя успешными, способными и компетентными, и это поднимает нашу уверенность в себе и повышает самооценку. И все это приносит нам ощущение счастья. Путь к успеху. Составляем списки дел. Список дел похож на внешний жесткий диск, поддерживающий вашу память. Он позволяет полностью сосредоточиться на самих делах, а не удержании их названий в памяти. То, что казалось ужасно трудным, становится выполнимым. Но когда такие списки используются неправильно, они могут стать дополнительным источником стресса. Рекомендую следовать простым правилам. Выбирайте подходящий вам формат списков. Если вы привыкли к письменному фиксированию своих планов и дел, то для вас естественным будет использование блокнотов или дневника. Если же вам больше нравится работа с современной техникой, воспользуйтесь мобильным телефоном и другими портативными устройствами. При этом вы можете получить определенные преимущества: синхронизировать ваш список с календарем, составить заметки-напоминания на важные даты и легко обновлять эту информацию. Есть различные приложения и онлайн-ресурсы, значительно упрощающие работу по планированию ваших дел и контролю их выполнения. Помните, что списки должны облегчать вам жизнь, а не наоборот. Так что выбирайте любой формат, который больше всего соответствует вашему ритму жизни и характеру. Пусть списки будут простыми и выполнимыми. Чем более сложными окажутся списки ваших дел, тем с меньшей вероятностью вы будете строго придерживаться их, и тем труднее вам покажутся задачи. Усложнение и перегрузка списков ненужной информацией обернутся дополнительной стрессовой нагрузкой и даже могут помешать выполнению задач. Дополнительным стрессом может стать и попытка достижения слишком большой цели. Пункты списка должны быть простыми и понятными. Вместо того, чтобы пытаться одним махом решить огромную задачу, попробуйте разбить ее на мелкие части и решайте их по очереди. По мере продвижения у вас будет сохраняться мотивация к тому, чтобы добиться и поставленной вами большой цели. Систематизируйте списки по времени достижения целей. Систематизируйте списки так, чтобы не смешивать задачи, которые требуют значительного времени, с относительно краткосрочными. Перемешивание таких задач и целей может негативно отразиться на вашей способности их выполнить. Сгруппируйте задачи, которые должны быть решены в данный конкретный день, отдельно от тех, которые можно решить позже. Дэвид Аллен, автор бестселлера «Как привести дела в порядок», утверждает, что если в списке ваших дел на сегодня есть то, что может подождать до завтра, то оно отвлечет вас от задач, которые необходимо решить именно сегодня. Аллен рекомендует тщательно записывать и систематизировать дела, цели и задачи, которые вам предстоит решить. Он считает, что мы должны иметь отдельный список неотложных дел на сегодня и ближайшую перспективу. Также нужно составить более толстые файлы для дел на следующий месяц и следующие 12 месяцев. Аллен рекомендует иметь под рукой списки на сегодня и ближайшую неделю, а списки будущего хранить в отдельных папках в другом месте и просматривать раз в неделю-две, выделяя те позиции, которые должны быть перенесены в списке ближайших текущих дел. Систематизируйте списки по целям. Материальные списки, например, списки покупок, ведомости или списки приглашенных на вечеринку, конечно, имеют какую-то цель. Прежде всего, снизить стрессовую нагрузку из-за боязни что-то забыть. Но их нужно отделять от тех, в которых формулируется решение конкретных задач. Помните, что в таких списках не может быть недоговоренностей и неясностей. Например, пункт «Подумать о летнем отдыхе семьи» не конкретен и расплывчат. Лучше формулировать задачу иначе – подобрать конкретное место отдыха и гостиницу для летнего отпуска. Она предполагает получение определенного результата или решения. Расплывчато звучит и задача проработать вопрос о покупке для нашей семьи идеального дома. А вот если в ней выделить четкую цель – открыть накопительный счет на сумму $500 для приобретения дома, то это уже требует конкретного действия и результата. Систематизируйте списки целей по сферам жизни. Отделяйте списки личных целей от рабочих. Это позволит вам избежать отвлекающих моментов. Например, если вы работаете со списком задач, где обозначены сроки завершения рабочих проектов, запись «Позвонить ветеринару и договориться о посещении» отвлечет вас от важных дел, станет раздражающим фактором и ослабит внимание к решению актуальной задачи. Расставляйте дела в ваших списках по их приоритетности. Каждый день просматривайте свои списки дел и расставляйте в них приоритеты, используя буквы алфавита А, Б, В и так далее, в порядке убывания срочности и важности. Литерой А обозначайте самые важные дела, Б — следующие в очереди, а В — те, которые могут подождать. Искореняйте в себе медлительность. Если вы заметите, что один и тот же пункт в вашем списке дел назойливо выскакивает перед вашими глазами, то, скорее всего, вы слишком медлительны и желаете отложить дело в долгий ящик. К сожалению, от медлительности или нерешительности никто не застрахован. Они проявляются в следующих ситуациях. Первое. Когда мы не испытываем острой необходимости в выполнении этого пункта плана или считаем его не слишком важным. Второе. Если поставленная нами задача слишком трудна. Третье. Когда пункт важен, но мы настолько не заинтересованы в решении этой задачи, что готовы смириться с негативными результатами от ее невыполнения, чем что-то сделать, чтобы вычеркнуть ее из списка. Если решение задачи откладывается по первой причине, то ее и не нужно упоминать среди первоочередных. Если действует вторая причина, то вам могут помочь время, совет со стороны или даже участие кого-то из вашего окружения в ее решении. Если же вы имеете дело с третьей причиной, попросите помощи, чтобы облегчить задачу. Нужно поместить ее в категорию первоочередных. Это будет означать, что только после ее решения вы сможете перейти к другим, более приятным делам. Если при этом вам удастся закончить дело, то вы получите большое моральное удовлетворение. Анализируйте ход выполнения дел и вознаграждайте себя. В конце каждого дня просматривайте список дел, чтобы увидеть, чего вам удалось достичь. Если остались невыполненные пункты, то при составлении списка на следующий день внесите их первыми. Если вы увидите, что в этот день вам удалось решить особенно сложные или трудозатратные задачи, потратьте несколько минут на то, чтобы вспомнить ваши достижения. Наградите себя за него небольшим отдыхом или чем-то приятным. Немного о том, что не входит в списки ваших дел. Разумеется, всем нам нужны перерывы на отдых в течение рабочего дня. Но между продуктивным отдыхом и непродуктивными тратами времени есть очень расплывчатая грань. Если вы почувствуете, что в ходе рабочего дня неэффективно тратите время, проследите, сколько вы теряете. Отметьте для себя, сколько времени уходит на личные звонки, блуждание в интернете, в социальных сетях, просмотр телепрограмм или невызванные служебной необходимостью встречи с коллегами. Потом решите для себя, сколько такого времени вы готовы отдать на увеличение производительности и сколько вам необходимо для отдыха. Затем попытайтесь планировать перерывы так, чтобы они не были случайными, а подчинялись системе, где четко определено время их начала и окончания. Все это поможет вам сократить непроизводственные временные потери. В работе со списками будьте реалистичны, гибки и понимайте ситуацию. Помните, что порой тщательно разработанные планы рушатся по непредвиденным причинам. Вы на несколько часов застреваете на телефонных переговорах, вас вызывают на незапланированные совещания, ваш ребенок заболевает, и вам необходимо забрать его из школы. У вашей машины спустило колесо, в результате срывается важная служебная поездка и так далее. Всего предусмотреть нельзя. Поэтому старайтесь всегда, когда по объективным причинам не удается завершить дела из вашего списка в данный конкретный день, сохранять здравый взгляд, гибкость и понимание ситуации. Придерживайтесь акцентов, расставленных в ваших списках. Если вы не успеваете сделать все, попытайтесь выполнить хотя бы первоочередные пункты. И помните, завтра будет новый день.